Глава восьмая. Рев, разрезавший тишину, заставил нас вздрогнуть, а в следующий миг мы наконец-то увидели Эриана, а за ним и свору тварей, в которой я не сразу опознала кладбищенских гримов, нежить, которая обычно не больше волка. Но эти... Они впечатляли размерами. Самый малый — с годовалого быка. Один из гримов прыгнул на лунного, пытаясь впиться в его плечо острыми желтыми клыками. Они клацнули от Эриана в какой-то пяди, а потом сверкнула сталь, и лунный коротким взмахом обезглавил нежить. Угольно-черная башка грима с шерстью, свисавшей сосульками, покатилась по снегу. В небо уставилась оскаленная пасть с кровавой пеной и горящие алым глаза. Откуда в Хеллвилле гримы? Да еще столько! И такого размера! Я же лично еще пару месяцев назад на этом кладбище в полночь луноцвет собирала. И все было тихо, спокойно, добропорядочно и трупно. Никто не бегал, зубами не щелкал. Увы, свора резко понизила уровень благопристойности сего погоста. Все произошло в краткий миг. Эриан увидел нас, ну и свора тоже увидела. Я опомнилась и, крикнув «К воротам!», сама подала пример. Вот только стая была больше, чем я предполагала. Я обогнула одну из могил, когда мне наперерез с рычанием выскочил еще один грим. Джером хотел помочь Эриану? Что же, ему это отлично удалось. Теперь у темных есть неплохой шанс удрать, пока у гримов будет обед из ведьмы в собственном соку. Вот только я с таким меню не хотела соглашаться. Если нежити требуется в рационе белок, то у меня есть на примете одна упитанная белка. Могу даже познакомить. Бесплатно. Правда, при встрече грима и Эйты еще неизвестно, кто из них двоих познает внутренний мир противника. Лично я голосовала бы за рыжую. Тварь рявкнула, обнажив желтые зубы и напружинив голенастые, с неестественно вывернутыми суставами лапы к прыжку. Я сгорбилась, сжала дужку котелка и рыкнула в ответ. Получилось не так громко, зато выразительно. И мы понеслись навстречу друг другу. Отчаянный крик «Магда!» я услышала, но слишком поздно. Черная лавина с желтыми клыками уже тронулась, и единственный шанс спастись — опередить ее, мчаться не останавливаясь. Нежить рванула вперед, загребая лапами снег. Он разлетался колкой искристой крошкой. Я видела перед собой лишь красные глаза, которые за удар сердца налились смертельно алым огнем. Пасть распахнулась, уже предвкушая, как челюсти сомкнутся на одной глупой ведьме. Но я, взяв разгон, в последний миг ушла в сторону и в прыжке оттолкнулась от одного из надгробий. Мое тело оказалось на миг почти параллельным земле. В эту краткую долю мгновения я услышала свист за спиной, словно удар хлыста вспорол морозный воздух. Оглянуться не могла, но тварь, несущаяся на меня, что-то увидела. Испуганно дернулась, отвлеклась от меня, уходя в сторону, в мою сторону. Я так и не выпустила котелок, даже идя в лобовую на грима. Утварь лязгнула дужкой, на миг зависнув горизонтально — и показав небу и снегу бока. И котел со свистом наделся прямо на морду ошалевшей нежити. Почти в то же мгновение я услышала «Трунь!» Кинжал по рукоять вошел примехонько в могильный крест. Не дернись нежить, и он бы красовался между ее глазниц. Грим взвыл, замотал башкой, пытаясь скинуть чугунный намордник. Я моталась следом, не выпуская дужку из сведенных судорогой пальцев. Особенно сильный рывок чуть не выдернул руку из предплечья, швырнул меня в сторону, едва не впечатав в надгробие. Я невероятным усилием согнула локоть и вцепилась в шерсть взбесившейся твари. Спустя несколько мгновений, когда всерьез подумывала, почему не сдохла еще полгода назад в лазарете, смогла с грацией беременной каракатицы взобраться на холку обезумевшего грима. «Идиотка!» Спустя несколько ударов сердца прокомментировал котел, внутри которого щелкала челюстями, выла и рычала гримья морда. Тварь, выписывавшая по кладбищу лихие пируэты, была полностью с этим согласна. Перестала выть и сосредоточилась на размазывании одной чародейки тонким слоем по насту. Грим подо мной неистовствовал и бесновался. Я уже не представляла, где небо, где земля, а где те, кого я прикончу сегодня вечером. И я не о нежити. Несколько раз приложилась об ограду. «Помогай!» С риском откусить себе язык выдала я, горцуя на взбесившейся нежити. «Как? Как? С той шавкой?» Я выплевывала слова, как арбалет болты, быстро и четко, в перерывах между взбрыками твари. «Отвлеки ее!» «Пробовал, но на бешеную нежить внушение инкубов не действует». «Здорово. Интересно, за что мне такое везение от госпожи судьбы? На тебе, Магда, нежить, да не абы какую, а прямо-таки элитную. Мало того, что здоровую, как бык, так еще и бешеную. В общем, уникальную со всех сторон, от хвоста до носа». «Тогда сожри!» — крикнула от отчаяния в обход любой логики, даже женской. «Магда, прыгай!» — крик Эриана откуда-то сбоку. Почему именно сейчас нужно сигануть с этой черной шкуры, я не поняла. Но рефлекторно оттолкнулась от грима, разжимая руки. Именно в этот миг тварь перекувыркнулась. Она хребтом прокатилась по снегу. Окажись я на спине грима, была бы уже трупом, раздавленным тяжеленной тушей нежити. Но я успела в последний момент. Хотя спасение было сомнительным. Тут же рядом с одним из надгробий раздался рык. Еще один грим. Я попятилась, сидя, спиной вперед, ерзая по снегу ягодицами. Да что это за день такой? Не успеваешь себя спасать. Тварь, в отличие от первой, выходила медленно. Сначала из-за плиты показался ее нос. Он напоминал мне по цвету протухший кусок мяса. Ноздри чуть подергивались, вбирая запах моего страха. Вот только не было привычных для живых облачков пара, как и дыхание. Ну да, нежить же несколько ударов колокола может без воздуха обходиться. Не в пример одной ведьмы, у которой не было при себе не то что самострела, чтобы защититься, а даже котелка. Виск, который огласил в следующий удар сердца все окрест, также быстро стих. Морда грима упала в снег. Красный огонь глаз начал тухнуть, а в следующий миг из-за надгробия шагнул Эриан. Жутко злой Эриан, которого я сейчас боялась ничуть не меньше, чем нежити. Вот только придушить одну светлую ведьму темный не успел. Его отвлек рык. Тварей было много. Очень. И они начали окружать нас. Путь к спасительным воротам кладбища оказался перекрыт. Эриан обернулся так, чтобы я очутилась за его спиной, а с другой стороны меня защищала могильная плита. Темный неотрывно следил за тварями, и хотя он не шевельнулся, его вопрос был адресован именно мне. «Как вы здесь оказались?» — вкрадчивый голос. И вроде бы не было в самих словах ничего опасного. Если бы не тон, наверняка именно таким чернокнижники обещают своей жертве на алтаре долгую и мучительную смерть. «Прибежали тебя спасать», — выдала я чистейшую правду. «Будь не ладен этот Джером». «Да уж», — не отвлекаясь от приближающейся стаи, зловеще изрек Лунный. «Теперь я знаю, что значит прийти на выручку в духе светлых». Это пустить весь план гриму под хвост, а вслед за ним и свои жизни. «Слушай, Лунный, «Я тут к тебе со всей душой, с котелком спешила, а ты...» Я задохнулась от возмущения. «А я сейчас скомандую лезть на дерево, и ты полезешь», — поудобнее перехватывая меч, продолжил Эриан. «Какое еще дерево?» «Вон то!» — кивок лунной головы влево. «А ты?» «А я, наконец-то, смогу заняться делом, вместо того, чтобы переживать, как бы не загрызли одну ведьму. Беги на счет три!» — скомандовал Эриан. Именно в этот момент один из гримов прыгнул на темного. «Три!» — рявкнул Эриан, мгновенно сориентировавшись и отложив арифметическую прелюдию из один и два. «Да чтоб его! Все у этих темных не как у людей!» Это я подумала, резво скача зайцем через могильные ограды. На березу взлетела за один вздох, крепко обняв ствол. «Карр!» — возмущенно раздалось над головой. Воронья стая, уже обрадовавшаяся, что после гримов ей будет что поклевать, негодовала. Зимнее солнце отливало красным золотом. Погост, зима, белые волны, укутавшие все вокруг. Ажурные снежные хлопья на тонких ветвях, словно души давно умерших, а на фоне этой вечности закладывающий второй круг по кладбищу Джером. Удирая от грима, он действовал в точности с правилами шахматной партии, играя со смертью и, попав в переплет, спасался матом. Исключительно матом, оружия при смуглом не было, магией он не пользовался. Неужели после бурной ночи так и не восстановил резерв? Видимо, подобный вопрос возник и у Эриана, потому как, мельком глянув на этого бегуна, который не иначе как решил поставить новый рекорд на длинной дистанции с барьерами, он рявкнул. «Какого святого ты носишься и орешь?» Вопрос совпал с резко оборвавшимся воем очередной твари. Эриан рассек ее пополам. «Ты же, мать твою, за ногу! Пожиратель душ! Тебе оружие не нужно, чтобы убивать! Нежити это не касается, у нее нет души!» Лихо перемахнув через кованую оградку, крикнул Джером. Правда, та отомстила за надругательство. Один из шипов уцепил таки порты смуглого. Треск ознаменовал, что с этого мига у Джерома прорехи не только в планах по спасению друга, но и в штанах. Впрочем, смуглого, сверкавшего подштанниками в сердечках, это ничуть не смутило. Он, не сбавляя скорости, проорал в ответ. «А от выпитой у этих тварей жизненной энергии я сам сейчас сдохну, она не переваривается». Я пригляделась, действительно, 7 или 8 гримов валялись на снегу без признаков того, что их последний вдох прервала отточенная сталь. И тем не менее, они были мертвы. А вот сейчас у смуглого были неплохие шансы отправиться за грань через глотку преследовавшего его грима. Эриан и вовсе оказался окружен стаей нежити, вернее, уже половиной стаи. Клинки в его руках плясали свой бешеный, дикий танец, сверкая кровавыми отблесками. Они рассекали воздух, и им вторили рычание и вой. Именно в этот миг от кладбищенских ворот раздался истошный женский визг. Я мысленно взвыла не хуже гримов. Кого еще принесло? А потом получила и ответ на свой вопрос. На рубиновом от крови снегу, рядом с одним из убитых гримов, стояла Мажета, голося на одной ноте. А рядом с ней Астор Крон. Рыжий быстро сориентировался в обстановке, схватил девицу за руку и дернул назад, уводя к воротам. Но было поздно, нежить их заметила. Несколько тварей рванули навстречу нашим сильно упорным преследователям. Сильные лапы взрывали снег, лохматые черные тела, словно стрелы, спущенные с тетивы. Они были быстры. Гораздо быстрее, чем неистово голосящая девица, что путалась не только в своих юбках, но, кажется, и в ногах. Мажета в раз растеряла всю свою решительность. Я же, увидев рядом с этими двумя памятник, крикнула лишь одно слово. «Статуя!» Астор понял без пояснений и в один миг оседлал памятник 12-му бургомистру Хелвиля в Рохишу Энайскому. Судя по надписи, умер досточтимый мэр города больше столетия назад, оставив после себя лишь тире между двумя датами. Ну и на счастье Крона и Мажеты надгробный памятник. Скульптор изобразил правителя городка, гордо сидящим на коне и, видимо, показывающим направление, к слову, прямиком в центр кладбища. Рыжий выдернул все еще истерично вопящую Мажету из сугроба за шкирку, как морковку из грядки. Причем сделал это за миг до того, как на том месте, где она стояла истуканом и голосила, лязгнули челюсти. Отвлекшись на этих двоих, я лишь в последний момент заметила, как одна из тварей в рывке кинулась, целя в горло на миг открывшегося Эриана. Я могла крикнуть, попытаться предупредить, и, может, Лунный успел бы среагировать или нет. Пульсар, слабый, всего на пол единицы, сорвался с моих пальцев, чтобы угодить в глазницу взвывшей твари. А я сразу израсходовала весь свой резерв. Пальцы разжались, и я едва не сверзилась с дерева. Ухватилась в последний момент, когда мой пульсар, больше напоминавший искру, просвистел рядом с щекой Эриана. Тот обернулся, глаза, иссиня-черные, полные тьмы и безразличия, задержались на мне. Я узнала этот взгляд. Эйта была бы довольна. Так смотрят те, кто готов вот-вот шагнуть в ее лабиринты. «Не уходи!» — безмолвный крик отчаяния слился с болью, которой щедро окатила меня клятва, данная Белке. «Я должна вести Эриана к безумию, а не останавливать на его пороге». Темный вскинулся, словно услышал мою мольбу. Все длилось меньше одного удара сердца, а затем рык очередной. И снова пляска стали на снежной плахе. «Ты его убьешь!» — истеричный крик Мажеты ударил сразу в мозг. Я увидела, как она толкнула под руку уже замахнувшегося рыжего. С пальцев Астора сорвалась метательная звезда, чтобы через миг впиться в ствол дерева, как раз между Джеромом и преследовавшим его гримом. Как завороженная я уставилась на звезду, что одним из своих лучей вгрызлась в кору. Единственный вопрос, набатом отдававшийся в моей голове, вытеснил все остальное. Кого хотел убить Астор, нежить или темного? «Проклятье! Чумная девка! Чего творишь?» Как ни странно, вопил не рыжий, а Джером, узрев, что его голова едва не приобрела весьма экстравагантное украшение в виде звезды в виске. Преследовавшая смуглого тварь согласно рыкнула. Ей инициатива Мажеты тоже не понравилась. Да и кому бы пришлось по вкусу из охотника становиться трофеем? «Я тебя из беды выручала!» — прокричала обиженная в лучших чувствах девица. «Так выручала, что чуть не убила!» — парировал улепетывающий Джером. «Как умела, так и спасла. У меня в деле спасения темных женихов опыта пока мало», — выпалила Мажета и надула губы. Еще и руки демонстративно на груди скрестила. Дескать, отдувайся теперь сам, неблагодарный. Правда, сразу после этого покачнулась и чуть не свалилась с каменного коня. Пришлось Мажете споро хвататься за рыжего, который замахнулся во второй раз. Звезда сорвалась через долю мига и вонзилась в ляжку одного из гримов. Нежить, которой звезда попала аккурат под хвост, подскочила с утробным воем, прыгнула вперед и впечаталась в памятник, окончательно озверев. «Еще раз помешаешь, и я тебя скину», — зловеще предупредил Астор. Гримы внизу согласно заклацали зубами. Мажета покрепче обхватила рыжего. Я судорожно вцепилась в березовый ствол и начала лихорадочно вспоминать, каким благословением можно пришибить кладбищенских гримов. Правда, я до этого не слышала, чтобы чародей добрословием укладывал нежить в штабеля. Пульсаром оно как-то понадежнее будет. Да даже в житиях святых укрощение веселых погостов, изгнание демонов и массовое сожжение чернокнижников – одним благословением не ограничивалось. Обычно к словам шла огневая поддержка с неба, божественное пламя, ниспосланное праведником, молящимся о спасении, как значилось в храмовых свитках. Седьмая драконья летная эскадрилья, сухо свидетельствовали хроники времен начала раскола. Но, увы, магию я всю израсходовала, знакомых среди драконов не имела, а вот слова... Их у меня сейчас было навалом. Признаться, половина из лексикона троллей-матерщинников. Для начала я пожелала рыжему Астору, чтобы его рука была тверда в борьбе с нечистью, и каждая его звезда нашла голову грима. Только после того, как поправила прицел рыжему, начала сеять доброе, вечное, светлое, на всякий случай поджав повыше ноги, чтобы благодарные массы точно не дотянулись до благословляющей своими клыками. А дальше в мир пошли мои светлые пожелания в адрес нечисти. От «стать обладателем острого меча» с уточнением «между глаз» до «пусть в эту стужу вам станет тепло и даже жарко» от пламени бездны. Звезды рыжего летели немыслимыми пьяными зигзагами, но каждая из них – находила свою истинную гримью пару. Джером, которому Эриан отдал один из клинков, сейчас рубился с другом спиной к спине. Мажета вопила на одной ноте так, что даже нежить готова была заткнуть уши лапами. В общем, все были при деле. Творили добро, спасали Хелвиль от нечисти, ну и себя заодно. Клинки темных мелькали, собирая свою кровавую дань, сводя счеты, верша приговор. Вой, последний, протяжный, оборвавшийся на высокой ноте, стих. Эриан и Джером так и стояли, спина к спине, а вокруг них лежал снег, красный от крови. Да и они сами были, как два воплощения Эйла, покровителя битв и воинов. Эриан в абсолютной тишине цепким взглядом прочесал окрестности. Все гримы были мертвы, и, судя по тому, как меч властелина глянул на Джерома, сейчас на кладбище одним трупом станет больше. «Зачем ты пришел?» — с холодной яростью прорычал Лунный не хуже грима. «Да еще и Магду притащил, она едва не погибла. Затем, что хотел тебе помочь», — не менее зло ответил пожиратель. «Забыл, что ли, что магия сейчас тебе недоступна?» И у меня резерв на нуле. Последнее признание далось смуглому с трудом. А ты понесся сюда, словно гончая, взявшая след, и слушать ничего не хотел. Ну, я и решил. Я же буквально увидела короткий замах, как кулак Эриана впечатывается в грудь Джерома, именно в грудь, не для того, чтобы победить или покалечить, а выпуская на волю эмоции. Иначе удар... пришелся бы в голову. А так смуглый лишь согнулся, хватая ртом воздух. В его широко распахнутых глазах отразилось недоумение. Миг, другой. Того, что успело нарисовать мое нервное воображение, не произошло. Эриан прожигал Джерома взглядом. Костяшки на его руке, державшие меч, побелели от напряжения. «Не смей впутывать Магду!» Воздух рассек сухой, надтреснутый голос. «Я разберусь, кто так жаждет моей смерти». «Кстати, о твоей смерти. Все так же, сидя на суку, я решила, что вот он, благовидный предлог, чтобы перевести тему разговора. Эр, а как ты вообще узнал о гримах?» «Признаться, роль сороки на ветке мне уже порядком осточертела. Холодно, неудобно, да и тело затекло». Посему легкомысленно поболтала в воздухе ногами. Зря. На них тут же как-то слишком пристально уставились темные. Причем оба. И чего, спрашивается, пытались там рассмотреть, кроме моего позора? Шерстяные гольфы и бабулин подарок? Розовые теплые рейтузы с начесом а-ля «не простуди свое доброе имя» глушили даже чересчур расшалившееся мужское воображение. Причем контузия была гарантированной, и после нее психика восстановлению не подлежала. Знала бы, что буду сегодня сначала горцевать на спине грима, потом сидеть печугой на ветке, Ей-богу, штаны бы надела. А так, руководствовалась лишь мыслью о том, что пугающий бабкин подарок все равно никто не увидит, зато в нем удобно и тепло. Ну, вот и итог. Теперь лично убедилась, что самый ошеломляющий фурор ведьма всегда производит по незнанию и случайно. И узреют его обязательно все. Ну, хорошо, почти все. Трупы гримов, надгробие и памятник бургомистру с конем в расчет не берем. Кстати, о памятнике. Я посмотрела на двух лихих горожан, что оседлали каменного скакуна, Астора и Мажету. Они и высеченный из мрамора бургомистр смотрелись вполне гармонично. Все трое были беленькими, с выпученными глазами и плотненько прижатыми друг к другу. Девица и вовсе, чтобы не съехать с крупа коварной коняки, для надежности не только вцепилась в плечи рыжего, но и обвела его торс ногами. Впрочем, ни поза, ни задранная выше колен юбка, так что все могли рассмотреть ее игривые чулочки, не мешали Мажете крайне ревниво взирать на одну наглую ведьму, что вздумала искушать ее суженого панталонами. «Госпожа ведьма, срам-то прикройте!» Не выдержав картины коварного соблазнения, воскликнула Мажета и начала тихо сползать с каменного лошадиного крупа. Почувствовав это, девица крепче вцепилась в Астора и, елозя тем местом, которое у неслухов просит хворостины, начала на манер гусеницы переростка подтягиваться обратно. Рыжий, почти аристократ, мужественно терпел. Пока смотрела на нее, не заметила, как Эриан оказался подо мной. «Магда, прыгай, поймаю!» — раздалось снизу. «Я целитель. Я не только видела голых мужчин, но и подробно знала их суть, внутренний мир, особенно хорошо селезенку и печень. По ним даже диплом защищала. И самонадеянно думала, что меня уже никто не может смутить». «Угу». «Никто, кроме меня самой». Я зарделась, как благородная Лариса, представив, что сейчас видит темный, стоя внизу и задрав голову. «Лучше отойди, я слезу», — сказала и сама поразилась градусу идиотизма. Это испугавшись, я заскочила на березу резвой белкой. Спускаться по обледенелому стволу, когда страх уже не подгонял, а лишь сковывал, «отличная идея для самоубийцы». «Магда!» — попытался вразумить, правда, в исключительно темной манере Эриан. «Я, конечно, понимаю, что жизнь ведьмы — это один большой подвиг, за который ставят не только скромный памятник, но порою и монумент с эпитафией. Но давай ты немножко повременишь с геройством. Обещаю, что поймаю тебя. И с тобой ничего не случится». Представила, как, гордо обхватив ствол, я начинаю медленно съезжать по своему импровизированному шесту. Мои замерзшие руки в какой-то момент соскальзывают, расцепляясь, и я лечу кулем на голову Эриану. «Демон, раздери! Стыдобище!» Смирившись с неизбежной цепочкой событий, я, падение, темный, я все же спрыгнула. А вот не зря в народе ходит поговорка: «Не верь словам некроманта, что в гробу сможешь выспаться». На обещание Эриана мне стоило полагаться не больше, чем на бескорыстную помощь демона. Нет, лунный меня все же словил на подлете к земле. В его крепкие объятия я рухнула, как в пушистый сугроб. Вот только сам ловец слегка не удержался, покачнулся и... В общем, на снег мы упали уже вместе. Пышная перина, впрочем, хотя и была мягкой, но не глубокой, я отчетливо почувствовала затылком кочку, а копчиком — ветку. А вот сверху всю тяжесть ответственности принятого решения довериться Эриану. Кажется, еще немного, и под этой самой тяжестью у меня не выдержат нервы, самообладание и два правых ребра. Темный по сравнению с прошлым загробным разом явно прибавил в массе. Или виной тому доспех, который я сейчас ощущала под его кожаной курткой. Вот только если я была озабочена вопросами физики и земного притяжения, то Эриан, судя по всему, размножение, Его взгляд становился все темнее и выразительнее. Миг, удар сердца, вся жизнь. Не знаю, сколько мы смотрели друг на друга. Кажется, мы упали в снег, а по ощущениям в вечность. Все вокруг стало вдруг каким-то мелким, ненужным. Его губы медленно наклонились к моим, а я... В висках бешеным пульсаром стучала лишь одна паническая мысль — только не влюбляться. Сильные руки, что обнимали меня, жаркое дыхание Эриана у виска, тяжесть его тела и вопрос, которым я выстрелила, как из пращи. «А как ты понял, что искать нежить нужно на кладбище?» И взгляд постаралась сделать невинным-невинным. Правда, судя по ошарашенному лицу Эриана, уже приготовившемуся к целовальному процессу, я слегка перестаралась. Или, может, он ждал сейчас чего угодно, но не того, что в ситуации, располагающей к горизонтальному положению тел, простите, дел, девушка вместо ответных чувств проявит, ну, собственно, то, что проявила я. «Магда!» — тяжело в губы простонал темный. «Я с тобой с ума сойду раньше, чем от проклятия». И столько в этом коротком признании было всего, и нежности, и отчаяния, и надежды, и поистине темного упрямства, когда сыны мрака готовы умереть, но не сдаться. А я сжала кулаки до отрезвляющей боли так, что ногти, врезавшись в кожу, наверняка оставили на ней полумесяцы красных следов. Лишь бы не поддаться, не откликнуться на этот призыв темного. Эриан моргнул, внимательно посмотрел на меня. Его губы превратились в линию, лицо посуровило, став властным и отстраненным. Лунный словно вспомнил, кто он, кто я и где мы оба. Отстранился, а затем и вовсе встал, помогая мне подняться, и, кажется, чисто машинально ответил на мой вопрос. Допросил служку. Он уже пришел в себя и рассказал, где и как подцепил подселенца. Сухо и холодно, будто пытаясь отгородиться от меня и уже сожалея о своем порыве, произнес Эриан. «Мне бы радоваться тому, что темный сам отстранился, но вместо этого захотелось прикоснуться к его скуле, провести ладонью по щеке, почувствовать тепло его кожи, зарыться пальцами в белоснежные волосы». Прижаться, вдохнуть аромат кедра и мороза, запах Эриана. Но если я сейчас поддамся, пойду на поводу своих чувств, то дальше меня ждут лишь пустота и боль потери. Он проклят, он смертник, дни которого сочтены. И если не Эйтос ведет его с ума, так те, кто получил этой ночью послание из Йонля, постараются. Например, Астор. В том, что ему было дано предписание тихо и аккуратно уничтожить пришлых, я уже не сомневалась. Простой, стряпчий, и чтобы так лихо пускал в полет звезды, это же не фехтование, которому обучались отпрыски благородных семей. Скорее уж метать ножи, умение наемников, воинов, охотников на нежить, в общем, совсем не тех, кто зарабатывает себе на жизнь переписыванием бумаг. Следом возник другой вопрос. Каковы истинные причины появления Астора в Хелвилле? Была ли это ссылка бастарда за прегрешение его сводного брата перед короной или рыжий подосланный убийца? От последней мысли даже замотала головой. Ну и расшалилось мое воображение. Да наверняка этому надменному Лернутому просто пришло такое же письмо, как и мне, с намеком. Может, пообещали снять обвинение с братца, а его возвратить в столицу? Вот он и решил воспользоваться ситуацией. Все это пронеслось в голове в один миг яркой вспышкой, пока Эриан вставал сам и помогал подняться мне. И судя по тому, как темный подозрительно глянул на рыжего, ни у одной меня появились подозрения. Астор смерил лунного ответным, далеким от дружелюбия взглядом. В воздухе разлилась тишина. Она была настолько обманчивой, что в нее никто не поверил, даже Мажета, клещом вцепившаяся в крона. Джером прищурился, поудобнее взял меч. Правда, сейчас Его хват за рукоять чем-то смутно напоминал то, как лесной разбойник держит дубину. Будто темный собирался не рубить противника, а приласкать плашмя или отбить летящий мяч. Такой с пятью заточенными до остроты лезвия лучами мяч. Да, сдается, что Джером тоже припомнил ту самую первую звезду, что сейчас красовалась в центре креста, а могла бы и в голове, и, вероятно, не в гримьей. «Ты хотел нас убить?» Вопрос Эриана, заданный повседневным тоном, заставил меня похолодеть. Выходит, мне не показалось, и целился Астор действительно в смуглого. «Хотел бы, снял бы первой же звездой», — прищурившись, ответил Крон. «Не хотел и не смог разные вещи», — не удержалась я. «Что?» — вопросили хором темные и Астор. Если пришлые изумленно, то рыжий точно его обвинили в профнепригодности. Пришлось просветить эту совсем не святую троицу о том, что своей точностью, косящей гримов как моровое поветрие, рыжий обязан благослов... проклятию из уст одной ведьмы. «А чего такого?» — я развела руками в ответ на возмущенный взгляд Астора. «Я же тебя не лихорадкой с почесухой наградила. Все полезно и для дела. К тому же, зачем мне магию зазря разбазаривать на нежить, когда у вас, господин Крон, так отлично получалось убивать гримов? О том, что сил чаровать у меня попросту не осталось, я тактично умолчала. Пусть думают, что я поступила в исконно ведьмовских традициях, то бишь столкнула всех лбами, не растратив и капли магии, и наслаждалась зрелищем с высоты». Именно в тот момент, когда взгляд Рыжего начал метать громы и молнии в адрес одной ведьмы, мне почудились раскаты и треск. А нет, не показалось. Треск стал громче. Мелькнула шальная мысль. Неужели Астор — стихийный маг? Но потом раздался крик Мажеты. «А-а-а!» И она поехала по крупу лошади вниз, спиной вперед, держа в руках оторванный край плаща Рыжего. Это был тот самый неловкий момент, когда не мужчина контролирует ситуацию, а ситуация – мужчину. Рыжий рефлекторно обернулся. Мажета оказалась прыткой девицей и успела, как крыша дома скорби, съехать. Рука Астора скользнула, и он в последний момент ухватился за лоскут, мгновением раньше отодранный от его плаща. Не сказать, чтобы это сильно помогло, теперь с каменного коня стали съезжать двое, зато медленнее. «Джером, спаси меня!» Дурниной проревела на все кладбище Мажета. Увы, смуглый не проявил чуткости, деликатности, расторопности. Да и вообще, всем своим видом показал, что он из тех, на кого не только полагаться, но и облокачиваться не стоит. «Да отпусти ты эту тряпку и прыгай вниз, тут пару локтей лететь до земли», — посоветовал пожиратель. Я про себя хмыкнула. Джером преуменьшил расстояние раз эдак в пять. Одним словом, темный, что с такого возьмешь? У сынов мрака ничего путного нет, ни совести, ни чести, ни, как выяснилось, глазомера. Глазомера особенно. «Я разобьюсь!» Истошно вопила Мажета, дрыгая ногами в башмаках, которые болтались как раз на высоте, которая так щедра на вывихи и растяжение. «Джерри, поймай меня!» «Ага!» Резко увлеченный прорехой на штанах и деловито осматривающий ее, согласился пожиратель. «Знаю я вас. Сначала только руки подставь, чтобы поймать, а потом с шеи снимать замучаешься». А Рыжий и его ноша между тем медленно продолжали спуск. Не успела я подумать, что такими темпами к вечеру эти двое самостоятельно окажутся на земле, как Астор с дуру схватился за каменную репицу хвоста. Спустя миг мы поняли две вещи. Во-первых, мрамор — камень очень хрупкий. Из него не то что памятники делать, куличики лепить опасно. Во-вторых, из полуаристократов выходят полноценные и весьма неплохие вандалы. Астор, лежавший на снегу и сжимавший в одной руке лоскут собственного плаща, в другой отломившийся кусок мрамора, был наглядным тому подтверждением. Рядом напоказ стенала Мажета. Хотя, как по мне, рыжему досталось больше. И пока он не успел прийти в себя, я поспешила задать вопрос, который меня мучил с самого появления этого дуэта на кладбище. «Мажета, как вы так быстро нас нашли?» Та, охая и потирая то место, где спина заканчивает свое благородное название, недовольно буркнула. «Он!» — кивок в сторону рыжего. «Когда мы из виду вас потеряли, сказал, что наверняка вы на кладбище будете. И не ошибся». Наши взгляды сошлись на Асторе, который отбросил свои трофеи и медленно, держась за затылок, садился на снег. «И откуда же такая проницательность?» Глядя на рыжего с недобрым прищуром, вопросил Джером. «Орать меньше надо на всю улицу», — поморщившись от боли, ответил Астор. «Сам же кричал ведьме, что нужна ее помощь на кладбище». Джером действительно говорил не тихо, но не орал же на всю улицу. «Это какой слух у рыжего? И услышал ли? Или знал?» «Гримы твоих рук дело». Пожирателя сбить с намеченного курса было не так просто. Он пер напролом, прямо как инквизитор-одиночка, с мечом на целый шабаш. Не сильно задумываясь о последствиях, зато пылая праведным гневом. «Заманил нас в ловушку, чтобы убить?» А я смотрела на Астора во все глаза. Сейчас он подходил на роль убийцы темных, даже слишком. «Господа темные!» «А вас в ваших обвинениях не смущает тот факт, что я вообще-то подданный Светлой Империи, а твари, нежить, по вашей части? К тому же я не маг, совершенно». В словах, сказанных вроде бы серьезно, мне почудилась неуловимая насмешка превосходства. Эриан подошел к медленно поднимавшемуся рыжему. Снег скрипнул под подошвами сапог лунного. Вроде бы простой, знакомый с детства звук – сейчас мне показался особенно тревожным, будто трещали кости. «Чтобы призвать тварей, достаточно и амулета. Впрочем, дабы пообещать демону 5 капель силы, тоже не обязательно, как выяснилось недавно, проваливаться во мрак», — сухо обронил Эриан и добавил. «Светлый, ты готов поклясться, что не мыслишь нас убить?» Вот и прозвучал самый главный вопрос. И, увы, я, как никто другой, знала, что Астор не может дать на него тот ответ, который сохранил бы ему жизнь. Даже если он метил той звездой в грима, даже если он не вызывал демона, послание из столицы четко предписывало уничтожить темных. Астор и Эриан смотрели друг другу в глаза. Вызов. Молчаливый поединок, в котором мне чудилась песнь пьяной от крови стали. И дзинь! Судя по тому, как вскинулись все, даже Мажета, последняя слуховая галлюцинация была коллективной. Мы повернули головы на звук. Я не сразу поняла, что это было соло моего котелка, того самого, который я напялила на голову грима. Сейчас он лежал у одной из оград. Подбежав к котлу, я увидела, что на его боку отражается морда инкуба. Злая такая морда. Демон пытался безрезультатно освободиться от грима. Я оценила вмятины на котелке, которых изрядно прибавилось. Впечатлилась абсолютно вогнутым днищем и пробитой кованой оградкой могилы и поняла, как издохла тварь. Она просто организовала сама себе летальное сотрясение – пытаясь забодать ограду с нахлобученным на глаза котлом. Сказать, что инкуб был в восторге, оказавшись между молотом и наковальней, значит позорно промолчать. Демона настолько распирали чувства, что он просто не мог ими не поделиться. Жаль, что оные были преимущественно непечатные. Когда же я взяла котелок, и он, обложив всех и каждого из нас пресветлыми богами, пошел на второй круг, у меня появилась идея. Кажется, я знаю, как выяснить, Кронли призвал демона. Я обернулась к остальным, прижимая к груди ценного матерящегося свидетеля. «Мы устроим им очную ставку». «С котлом?» — изумился рыжий. «Со светлым?» — в свою очередь возмутился демон, от неожиданности перейдя на нормальную речь. «Такое единодушие лишь укрепило меня в вере, что я на правильном пути». Эриан идею перекрестного допроса поддержал. Правда, по итогам очной ставки выяснилось, что Астор никак не может быть тем самым призвавшим. Демон даже поклялся, что с Рыжим у того ничего общего. Причина была весьма веской. У Светлого не имелось при себе тех самых 5 капель силы, что посулил за исполнение заказа маг, вызвавший инкуба из мрака. Ар их просто не ощущал. Ни в крови Рыжего, ни в амулетах, что были на Асторе. Конечно, это не исключало того, что Светлый мог просто снять с себя накопитель. Но обычно маги предпочитали не расставаться с подобной ценностью. И хотя Рыжий был лишен дара, но самое главное, на момент вызова инкуба у Светлого было алиби. Тот вечер он на свою удачу провел в гостях у господина Тортиша, главного и единственного судьи Хелвиля. Что делал? Вел светский разговор и спаивал хозяйский фикус бренди, пока никто не видит. Почему не пил сам? Не хотел травиться убойной дозой приворотного зелья, которое так щедро плеснула в его бокал госпожа Тортиш. Матушка переспелой девицы на выданье, готовая даже приступить закон, лишь бы выдать дочь замуж. Желательно повыгоднее, ну или как придется. Рассказывая о зелье, Рыжий так выразительно посмотрел на меня. «Приворотами не торгую», — я демонстративно скрестила руки на груди. «Я — законопослушная темная ведьма. Бычий корень для мужской силы — это пожалуйста. Гламурею, чтобы стать краше, без проблем. Так что не знаю, где госпожа Тортиш достала зелье». «Но точно не у меня. Я подсудными делами не занимаюсь». «Именно поэтому тебя 3 раза жгли на костре», — невинно уточнил Джером. 2,5, — невольно поправила я. «С каким ударом колокола ты ушел из дома судьи?» — уточнил Эриан. Хоть Лунный и опустил меч во время разговора, но тот все еще был обнажен. Рука Астора тоже весьма выразительно покоилась у пояса. Как раз оттуда он, помнится, и доставал метательные звезды. С 12-м. Да, неувязочка. В это время на мой фееричный полет и то, как я удираю от одержимого, уже глазел старик-аптекарь. Но Лунный не был бы лунным, если бы не задал еще несколько вопросов. Во сколько крон пришел? «Был ли в гостях неотлучно? Кто может это подтвердить?» «Я прибыл в 6. До того составлял документ в канцелярии. Там тоже были свидетели, которые видели меня и могут это подтвердить. Перечислить имена?» Голос Астора звучал спокойно, уверенно, отстраненно. «У меня создалось впечатление, что Рыжий уже не единожды испытал на своей шкуре, что значит допрос». Причем не только подобный сегодняшнему, когда ты почти свободен, и вопросы задают, желая разобраться, а не по кругу, чтобы уличить во лжи. «Зайти в гости к судье — твоя инициатива», — задал очередной вопрос Эриан. Я глянула теперь на темного, а он точно меч властелина, не главный дознаватель или каратель. Уж больно правильные вопросы задает. «Есть приглашения, от которых не стоит отказываться, если не хочешь осложнить себе жизнь». Губы Астора исказила кривая улыбка. «Да уж, в этом плане я Рыжего понимала. Судья Тортиш был то еще прободной язвой. К тому же жутко злопамятный. Уязвленный отказом, он мог весьма насолить стряпчему. Для крона, конечно, не смертельно, но неприятно». В общем, от визита Рыжего к судье больше всего пострадал фикус, полночи возлияний. Кстати, сомневаюсь, что приворотный эликсир был действенным. Наверняка его купили из-под полы на ярмарке в Тонневилле, куда судья со своим семейством ездил каждую осень. Хотя путь до городка был и не близкий, занимал седмицу, если не больше. Пока мы четверо были заняты допросом, одна шустрая девица тем, как бы подобраться к суженому. Мажету совершенно не интересовали призывы, покушения, алиби и одержимый служка. Нет, ее задачей был Джером. Завидная хелвильская невеста действовала как опытная гончая, подбираясь к жертве и отрезая ей пути отступления. Шаг, один, второй, третий, бросок, и ее челюсть, простите, руки, сомкнулись на запястье Джерома. Смуглый от такого захвата непроизвольно дернулся, махнул свободной рукой, в которой держал второй парный клинок друга, и на кладбище получилось бы на одну отрубленную дурную голову больше, если бы не Эриан. Я увидела, как сталь высекла искры из стали, два лезвия крестом застыли в пяде от резко побледневшего лица Мажеты. «Никогда ко мне не подкрадывайся!» — отчеканил пожиратель, отводя меч. Мажета, хотя сейчас и походила цветом на снег, а ее бескровные губы тряслись, лишь еще крепче сжала руку темного и, заикаясь, упрямо произнесла: «Не отпущу!» «Это еще почему?» — искренне удивился Джером, отводя клинок. Эриан тоже убрал свой меч. «Ты меня невинности лишил! Теперь мой отец меня убьет, если я, обесчищенная, домой без мужа приду!» «Какой невинности?» — возмутился смуглый, словно речь шла о предательстве темного властелина, всей империи, ну и бездны до кучи. «Я тебя всего лишь поцеловал в той таверне, ну, в углу потискал. От этого точно женщиной не станешь». «Откуда тебе знать, как женщиной становится? Ты же мужчина!» Разъярилась уязвленная Мажета настолько, что даже румянец на щеках появился. «Вот поэтому и знаю», — рявкнул в ответ брюнет. «Я, как мужчина, в этом процессе должен был принимать непосредственное участие». «Неважно, девица уже было не остановить. Я все равно не отступлюсь. Ты мой суженый. Мы будем вместе. Мне так ведьма нагадала». Если бы взглядом можно было убивать, то я была бы не просто трупом, а трупом трупа. Столь выразительно на меня посмотрел Джером. «Ну, спасибо, Мажета. Удружила. А может, ты все-таки убийца?» Я с надеждой обратилась к Астору, желая перевести тему разговора. «У тебя вон, я смотрю, неплохо получается». Я кивнула на грима, в башке которого как раз торчала метательная звезда. «Даже не надейся, ведьма», — отчеканил Астор. «Вот именно, даже не надейся, Магда», — в тон ему вторил Джером. «Похоже, темный имел в виду все же кое-что другое. Например, чтобы я и не пыталась улизнуть от расправы за нагаданное счастье. И я вдруг как-то отчетливо осознала, что на этом кладбище, да и не только на нем, самое спокойное место за спиной Эриана. А когда я поняла, о чем только что подумала, захотелось взвыть. Ну почему? Почему именно этот темный? Что, неужели во всей Светлой Империи не нашлось ни одного человека, в которого Магда Фокс могла бы влюбиться? А в том, что я именно влюбилась, сомнений уже почти не было. Ну, чем мне не глянулся, да хотя бы тот же Астор? Его вон не сводить с ума, ни даже убивать не нужно. Я посмотрела на Рыжего, видимо, слишком выразительно, потому как Крон непроизвольно опять потянулся к поясу, за которым были метательные звезды. «Ведьма!» настороженно произнес он, словно я была сейчас готовым вот-вот взорваться пульсаром. «Магда!» — Эриан обернулся и даже шагнул ко мне. «Уже вечереет!» — ляпнуло первое, что пришло в голову. «Если мы разобрались с тем, что Астор не вселял демона в служку, то давайте расходиться. Мне еще, как хелвильской ведьме, кладбище надо зачистить». Я обреченно оглянулась вокруг. Кажется, сказала что-то не то. Во всяком случае, Джером так закашлялся, что даже согнулся пополам. Мажета растерянно выпустила его руку. И тут смуглый, распрямившись и делая шаг назад, заявил, что у него появились срочные дела. Заплатку вон на штаны поставить, носки шерстяные надеть. А затем воткнул одолженный у Эриана меч в снег и, перемахнув через могильную ограду, припустил к выходу с кладбища. Опомнившаяся Мажета рванула следом. Проводив парочку ироничной улыбкой, Астор повернулся к нам с Эрианом. «Ну что же, госпожа ведьма, господин темный», — нарочито официально произнес он. «Не могу сказать, что рад был нашей встрече. Посему, если у вас ко мне больше нет вопросов, то я пойду». Не дожидаясь ответа, Рыжий развернулся и зашагал в ту же сторону, куда ранее умчались Джером и Мажета. «Он еще не раз попытается тебя убить. Не знаю, зачем я произнесла это вслух. Странно, но Эриан даже не удивился. Думаешь, придет уже сегодня ночью или подождет до завтра? Если отданный ему приказ чем-то напоминал тот, что прислали мне, особо медлить он не будет». «А ты будешь?» На меня смотрели темные, как штормовое море, глаза Эриана. Он не спрашивал о вестнике и о послании. Казалось, ему нужен был ответ лишь на один вопрос, который он сейчас задал. И он искал его, искал в моих глазах. «Я не хочу». Признание далось легко. Даже дышать после него стало свободнее.